Эпиграф. Пора забыть верблюжий этот гам и белый дом на улице Жуковской. Анна Ахматова. Помнишь свалку вещей на железном стуле? То, как ты подпевала бездумному в осадуле, в огороде, бренчавшему вечером за стеною, окно, занавешенное выстиранной простынею, непроходимость двора из-за сугробов, щели, куда задувало не хуже, чем в той пещере, преграждали доступ царям, пастухам, животным, оставляя нас греться теплом животным да армейской шинелью. Что напевала вьюга, переходящим за полночь в сны друг друга, ни пружиной не скрипнув, ни половицей, неповторимо ни голосом наяву, ни птицей, прилетавшей из Ялты. Настоящее пламя пожирало внутренности игрушечного аэроплана, и центральный орган державы плоской, где китайская грамота смешана с речью польской. Не отдернуть руки, не избежать ожога, измеряя градус угла чужого в геометрии бедных, чей треугольник кратный увенчан пыльной слезой ставатной. Знаешь, когда зима тревожит бор красноносом, когда торжество крестьянина под вопросом, сказуемое, ведомое подлежащим, уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим, от грамматики новой на сердце пряча, окончание шепота, крика, плача. 1978 год.